Часть третья. Простые планы. Только простой план может быть стоящим и заслуживающим внимания. Если вам приходится его записывать, чтобы запомнить, он бесполезен. Кто вспомнит о жалких клочках бумаги, когда корабль тонет, и все дерутся за место в спасательной шлюпке? В этом разделе я покажу вам очень легкий способ составлять очень простые планы. Именно так я поступаю, когда работаю с семьями, и проблема кажется невероятно сложной. Опираясь на свой опыт, могу сказать, чем сложнее проблема, тем проще должен быть план. Разработав способы составления планов, мы рассмотрим, как применять все это для решения самых разных проблем, тех, с которыми родители сталкиваются часто, и тех, которые встречаются довольно редко. Как я уже сказал в самом начале, проблемы и вопросы, которые возникают между детьми и родителями, всегда уникальны. Поэтому я даже не пытаюсь дать решение на все случаи жизни, а просто помогаю найти гибкий подход, чтобы, оказавшись в тупике, вы могли разбить проблему на части и разобраться с каждой из них по отдельности.